петляютные серебряные нити, по городу волшебной красоты, по ним едва позванивая мчится трамвай моей серебряной мечты. Войду в вагон и у окна присяду и попрошу экскурсию начать. Мой Витязь, мы всегда друг другу рады, нам есть о чем друг другу рассказать. Мой Витязь, мы всегда друг другу рады, нам есть о чем друг другу рассказать. Вези меня, вагончик мой желанный, по улицам моим и площадям. Пусть на душу ложится панорама, как будто чудодейственный бальзам. Беги, не останавливаясь в центр, минуя перекрестки и мосты. Пусть мчится Московскому проспекту трамвай моей серебряной мечты. Пусть мчится по Московскому проспекту трамвай моей серебряной мечты. Вези меня по Ленина и Фрунзе, на Кирова сверни и ДСК. Пусть это успокоит и разгрузит камень, называемый тоска. Вот Герцена, вот здание вокзала, у здания красуются цветы. Как жалко, что возил меня так мало трамвай моей серебряной мечты. Как жалко, что возил меня так мало трамвай моей серебряной мечты. Петляют две серебряные нити по городу волшебной красоты, по ним едва позванивая мчится трамвай моей серебряной мечты. Войду в вагон и у окна присяду и попрошу экскурсию начать. Мой Витязь, мы всегда друг другу рады, нам есть о чем друг другу рассказать. Мой Витязь, мы всегда друг другу рады, нам есть о чем друг другу рассказать. Нам есть о чем друг другу рассказать. Нам есть о чем друг другу рассказать.